Глава шестая. Действовали, как договаривались в начале. Только Клык не участвовал в разделке, бдил на страже. Одно из удобств — иметь в команде крутого лучника. Он может задержать нового монстра, если тот вдруг появится. Но такой дистанции, на какой ни один маг не справится. Правда, в локации с серьезными монстрами может появиться и такое, что никакими стрелами с разрывными артефактами его не приостановишь. Но это плата за высокоуровневую добычу. Свергов собирали почки и печень, которые очень ценились алхимиками. Извлекали стихийные источники и сдирали шкуры, которые были востребованы артефакторами. А я прихватывал еще и все железы, нужные мне для моих целей. Мои спутники прекрасно понимали, что я беру эти трофеи не просто так, и вряд ли для экспериментов, как сам сказал. Явно есть какой-то клановый секрет, алхимический или артефакторный, который я не хочу разглашать. Но спросить никому и в голову не приходило. Все прекрасно знали, что за клановые секреты убивают, и создавать себе серьезные проблемы на ровном месте не хотели. В отличие от первой вылазки на Вергов, это прошло образцово. Я бы даже сказал блестяще, потому что собирали трофеи мы долго, больше часа, учитывая размеры Вергов и прочность их шкур, а ушли так и не потревоженные никем. Как только упаковали трофеи в седельные сумки и заморозили, чтобы не испортились, пока не доставим до города, я провел разбор вылазки. Ну что скажу. Не хочу никого перехваливать, но сработали все образцово. И, Бритер, чтоб ты не расстраивался. Вполне может быть, что ты промахнулся не случайно. Такое происходит сплошь и рядом в локациях с серьезными монстрами. Почему и есть определенные правила и расчеты. Казалось бы, вчера было всего на два монстра больше, но мы избежали. И наверняка сейчас кто-то из вас думает, что и вчерашнюю стаю мы могли бы разделать под орех. Сегодня же справились достаточно уверенно. Я прав? Каждый отреагировал так, что стало ясно, об этом все и думают. Зейла мне подмигнула, Бритер хмыкнул, Скала и Клык обменялись улыбками. А вот и не факт. Если взорваться и превысить в охоте на сильных монстров определенный разумный лимит, начинают происходить странные вещи. Лучшие лучники промахиваются, боевые заклинания пролетают мимо или рикошетят, копейщики спотыкаются на ровном месте. Есть разные объяснения этому. Одно из тех, что мне больше всего нравится, гласит, что у серьезных монстров всегда есть магия, даже у тех, кто ни разу не был замечен в использовании индивидуальных заклинаний. И они ей пользуются коллективно, кастуя что-то вроде неудачи на портальных охотников. Так что не рвани мы вчера обратно, сегодня, возможно, нас бы уже всех и в живых не было. — Слушайте, ратника, ребята, — кивнул Скала. — Он говорит необычайно умные и глубокие вещи для парня такого возраста. Первое правило охотника — не взрываться. Мы слишком многое не знаем даже о простых монстрах, не говоря уже о серьезных. Так что я очень рад, что ты вчера нас развернул. Вижу, что свою команду ты из-за азарта под беду не подставишь. Я благодарно кивнул и продолжил. Но что интересно, эта коллективная магия, если она на самом деле есть, срабатывает только в том случае, если отряд целенаправленно шел охотиться именно на этих монстров. При случайном столкновении с сильной стаей ничего такого обычно не случается. Какая-то мистика. Словно монстры чувствуют наши мысли о них до того, как мы входим в портал. И это активирует у них ту самую коллективную магию против портальных охотников. Это самое правдоподобное объяснение, что я могу предложить. А в целом еще раз скажу, сегодня все сработали на отлично, как сплоченный многократной охотой отряд. Все страховали друг друга просто невероятно хорошо. Я очень доволен, что сегодня был с вами. Портальные охотники далеко не самые нежные существа в мире. Грубияны, сквернословы, обрастают толстой кожей, постоянно теряя друзей в локациях. Но под конец моей речи видно было, что все расчувствовались. «Все, погнали в город, сдавать товар», — сказал Скала, чтобы прервать повисшую паузу, становившуюся неловкой. И мы поскакали. Время, конечно, было полно, чтобы устроить охоту на еще каких-нибудь монстров, не таких опасных. Но сейчас на наших лошадях было навьючено добычи по меньшей мере на 2500 золотых монет. И это не считая вырезанных мной желез, которые в будущем добавили бы к добыче еще не менее 1000. Оставлять такое добро без присмотра, вновь заходя всем в портал, или даже оставив его под охраной одного человека, было опасно. Бандиты предпочитали не трогать портальных охотников, это верно. Но не было гарантии, что за нами не следили какие-нибудь другие портальные охотники. Далеко не все из них были кристальной честности людьми. Встречались и откровенные отбросы. А мы в последние дни у всех на глазах в трех топорах сколачивали серьезную команду. И понятно, что не для того, чтобы заниматься всякой ерундой. Поэтому никто не заикнулся даже, чтобы продолжить охоту. Все понимали, что с такой добычей напрашиваться на неприятности не надо. Сдавать товар я отправил довольных собой охотников самостоятельно. Не хотел лишний раз мелькать на глазах у лавочников с дорогими трофеями. Невозможно зайти в лавку и выйти, не показав свою хромоту, а такой богатой добычи, которую наш отряд сегодня доставил, конечно, лавочники будут болтать между собой. Вот пусть и болтают об успехе отряда Скалы, не упоминая хромого паренька. Так что договорились встретиться потом у кабака, и я повез железо домой. Аркош меня встретил, и я рассказал ему, как надо обработать добычу в мое отсутствие. Он пообещал все сделать в лучшем виде, а я поехал в три топора. Отдав коня на попечение конюхам, принялся ждать товарищей неподалеку от входа, став так, чтобы увидеть их, когда они подъедут. Появились все четверо через 20 минут, очень довольные жизнью. Мне тут же кинули тяжелый кошель с моей долей, а Зейла, расчувствовавшись, обняла меня и поцеловала у всех на виду. Парни одобряюще загудели. И мы пошли отмечать богатую добычу в кабак. Много я не пил. В академии не поймут, если я завтра буду с похмелья. Да и тем более прямо с утра в расписании было две пары подряд у Джамира, а с ним никогда нельзя знать заранее, что он устроит. Зейла больше не стеснялась обнимать меня у всех на глазах. Наоборот, все выглядело так, словно она делает это на показ, демонстрируя другим девушкам, что меня застолбило. Меня это в полной мере устраивало. Никакие другие девушки мне были в данный момент не нужны. Зейла была той еще горячей штучкой. Где-то часа через полтора улучил момент и позвал Скалу прогуляться. У меня к нему был серьезный разговор, и я решил, что уже можно его завести. Скала успел выпить так, что глаза его блестели, но я помнил по опыту будущего, что напоить его практически невозможно. Доза спиртного, которая свалит с ног другого, только придает ему хорошего настроения, и все, что с ним обсуждаешь, когда он выпил, он прекрасно будет помнить и завтра. «Скажи мне, я смог произвести на тебя определенное впечатление, чтобы ты серьезно отнесся к тому, что я скажу?» — спросил я его. Конечно, Скала насторожился. Не очень обычный разговор для члена команды, празднующей удачную охоту. «Да? А почему спрашиваешь?» «Есть у меня к тебе предложение. Вот только оно такого свойства, что прежде чем я заговорю, нужно твое честное слово, что никому об этом не скажешь». Видно было, что Скала заинтригован, но все еще был настроен шутливо. «Может, тебе сразу магическую клятву дать?» «Нет, не надо. Я тебе доверяю. «Знаю, что твоего слова будет вполне достаточно», — покачал головой я. После этого скала стал серьезен. «Ладно, если откажусь, то не засну от любопытства. Даю слово». «Я знаю, что у тебя есть источник, делающий тебя магом третьего разряда. Что, если я тебе скажу, что есть способ превратить его в источник, который позволит тебе добраться до архимага или даже грандмага?» «Это какая-то шутка?» — растерянно спросил скала. Уж на что он обычно непробиваем, но, услышав это, и он потерял самообладание. «Вовсе нет. Разве я выгляжу как шутник?» — ответил я. «И разве над такими вещами шутят? За такую шутку в свой адрес я бы на твоем месте морду бы набил шутнику». «Еще бы! Иметь крохотный источник для мага — это настоящий удар. Вроде ты и маг, но подавляющее большинство заклинаний никогда не будет тебе подвластно. Как скала живет с осознанием этого?» «Да, ты прав. Морду набить — это минимум. Можно и башку оторвать», — сказал скала, испытующе уставившись на меня, словно давая мне последнюю возможность отказаться от своих слов, пока он не вскипел. «Итак, еще раз скажу, это не шутка. И за два последних месяца я сделал такое дважды. Хочешь быть третьим?» — максимально серьезно сказал я. Скала как-то обмяк, поняв, что я абсолютно точно трезв, не шучу и веду серьезный разговор. Из него словно вынули стержень. «Адские демоны! Демонов отрыжка!» — выругался он. «Но если это получится...» «Ты станешь сильным боевым магом, а учитывая, что у тебя 12-летний опыт портального охотника, ты будешь способен на большее, чем многие из обычных боевых магов третьего разряда», — подтвердил я. «Но сразу хочу предупредить, это опасно. И чем большего размера источник ты захочешь, тем более опасно». «И что я тебе за это буду должен?» — спросил скала. «Отдать мою душу? Перебить полгорода?» «Ты поверишь, если я скажу тебе, что мне будет достаточно твоей дружбы?» — тихо спросил я. Скала стоял не меньше минуты, смотря мне в глаза. Потом сел на ступеньку около двери и обхватил голову руками. Затем снова встал и сказал мне. «Знаешь, ты достаточно сумасшедший, чтобы я мог тебе поверить». «Ты говоришь мне комплименты?» — поразился я. Скала рассмеялся с моей немудренной шутки, выпуская напряжение. Затем спросил. «Как и когда это можно сделать? Опасность меня, конечно, не пугает. Такая возможность окупает любой риск». «Сначала мы устроим охоту на демонов, у которых надо разжиться ингредиентами для того, чтобы радикально увеличить твой источник. По сути, создать его заново», — сказал я. «И мне еще надо будет переговорить с моими братьями. У них источник обычного размера, а я хочу дать им шанс не застрять на 8-м или 9-м разряде, а пробиться дальше, тоже сделав новый источник большого размера. Если они согласятся, пойдем на эту охоту вчетвером, или даже прихватим еще и Аркоша. Если нет, то пойдем сегодняшней командой плюс Аркош. Там будет чем поживиться, так что никто не останется в накладе». «Хорошо. Буду ждать от тебя сигнала, когда надо действовать», — сказал скала. И мы вернулись обратно. На следующий день у нас в академии нужно было сделать выбор между кружками. Посещать занятия кружков по воскресеньям было обязательно. Выбрать требовалось минимум один и максимум два. У меня было два предложения. Первое — от профессора Древча и Фионы посещать кружок монстрологии. И второе я получил вчера. Мои познания в алхимии настолько впечатлили профессора Рыжлока, что он прислал руководительницу кружка алхимии, студентку 4-го курса Присцы, завербовать меня. Но я все равно изучил весь список, в том числе и по факультетам. Со второго курса нужно будет выбрать специализацию, а каждый из кружков принадлежал к тому или иному факультету. Так, кружок монстрологии относился к факультету боевой магии. Очень высока вероятность, что я пойду специализироваться именно на этот факультет, и тогда посещение кружка будут мне в плюс для учебы на нем. Алхимический кружок, конечно, состоял при факультете алхимии. И я бы не зарекался от того, что могу выбрать и его, если решу, что на факультете боевой магии обучить меня чему-то новому не смогут. Существовало еще несколько кружков. При факультете артефакторики был кружок, кто бы удивлялся, артефакторики. Тоже может представлять интерес. Факультет лечебной магии тоже предлагал одноименный кружок. Однозначно, мимо меня. У меня знания уже по этому профилю продвинутые. Главное, быстрее объем источника раскачать и повысить качество маны, чтобы можно было использовать самые сложные заклинания. При факультете интеграторов было два кружка — медитации и ритуалистики. Ритуалистика меня очень интересовала, но я сильно сомневался, что мне смогут дать там что-то полезное, чего я еще не знаю, ведь многие ритуалы в этом времени находились под запретом. Одно хорошо. В кружке по медитации мне точно было делать нечего, так что его я сразу и исключил. Факультет огня и воздуха предлагал посещать огненно-воздушный кружок. Факультет воды и льда — кружок по магии льда и воды. Факультет земли и камня — кружок по магии земли и камня. Как по мне, любой из этих кружков будет слишком узким для меня. Я уже точно понял, что на поле боя склонность к той или иной магии не имеет большого значения. Надо знать все и уметь и атаковать, и парировать чужую атаку нужным заклинанием любого вида магии, что будет наиболее эффективно в определенных условиях. Универсал сможет выжить там, где погибнет узкий специалист. И, наконец, факультет боевых искусств приглашал на два кружка — стрельбы из лука и рукопашного боя. Наименее полезно для меня. Лучником уровня клыка мне не стать. У меня нет столько времени на это. А в кружок по рукопашному бою вообще не имело смысла идти. Велик был шанс, что там меня станут использовать только в качестве помощника-тренера. Остальным участникам кружка в этом случае повезет, я смогу их много чему обучить. Но в чем выгода лично для меня? Искусство боя можно развить, только сражаясь со сложными противниками. Я навел справки и выяснил, что всегда смогу перейти из одного кружка в другой. После чего успокоился и записался в два кружка — монстрологии и ритуалистики. Когда источник раскроется в полном объеме, он даст мне шанс развиться в гранд-мага со временем. Ну, если, конечно, столько проживу, учитывая, чем буду заниматься. А гранд-маг — это возможность одному открывать пространственные порталы. Вот и буду в кружке ритуалистики подбирать все знания, ведущие меня к этому. В согласии с Колынной эксперимент с новым источником я получил. Осталось договориться по этому поводу с братьями. Подумав как следует, я решил, что лучше по этому вопросу послать к ним Эрли. Пусть расскажет им о своем источнике и о его перспективах. Поговорил с ней сразу перед обедом, объяснил задачу. Эрли тут же вдохновилась. «Конечно! Я уговорю мальчиков. Я очень хочу, чтобы они тоже стали могучими магами, не менее сильными, чем мы с тобой». Она радостно убежала ловить братьев, а я подумал, что настрой у нее правильный. Когда их младшая сестричка скажет, что ей очень жаль, что у них небольшие источники, и они не смогут стать архимагами, в отличие от нее, это должно дать результат. Предвидя неизбежные последствия, я тут же рванул в столовую, набрал еды и принялся торопливо ее жевать. Предчувствие не обмануло. Братья ворвались в столовую, как ураган, и подскочили ко мне. «Эрли, сказала нам...» — начал Корнел. «Сказала нам что?» — продолжил Тивадар. «К «Короче, не здесь же это обсуждать», — закончил Корнелл. Успел съесть только половину, уже больше, чем рассчитывал. По горящим глазам братьев было понятно, что компромиссы тут неуместны. Ждать, пока я буду доедать, они не готовы. Вздохнув, встал из-за стола и покачал головой, демонстрируя, что делаю им большое одолжение. Пусть лучше они меня уговаривают. Вышли из столовой, отошли подальше, по одному из коридоров, к пустой аудитории, из которой все уже ушли на обед. «Тоже хотим источник, чтобы на грандмага, ну или минимум на архимага. Наш нынешний максимум на 8-9 разряд к старости позволит выйти», — четко сформулировал мысль Корнелл. «Да, хотим», — подтвердил Тивадар. «Да, Эрли оказалась невероятно эффективна. Я опасался, что Корнелл, начавший недавно искать во мне заселившегося демона, начнет осторожничать. Но сестричка буквально взбудоражила умы парней. Никаких больше сомнений, даже с учетом того, что источник будет иметь демоническую природу. Или про это Эрли не сказала? Эрли вам рассказала, что источник будет иметь демоническую природу? И чем он больше, тем опаснее его создавать?» Решил все же уточнить. «Да, рассказала, и как ты в психушку попал тоже», — подтвердил Корнелл. «И вы готовы рисковать?» — спросил я. «Ради такого размера источника, безусловно», — подтвердил Корнелл, а Тивадар кивнул. «Хорошо. Тогда назначим вылазку за ингредиентами для этой процедуры на завтрашний вечер», — сказал я. «И с нами будет еще один человек, ему тоже нужен огромный источник». «Но как мы все сможем выйти? Твои артефакты же только на одного рассчитаны», — изумился Корнелл. «Уже есть новый способ. Просто Эрли еще о нем не знает», — вальяжно ответил я и полюбовался на их ошалевшие после этого сообщения физиономии. «Братишка, как?» — спросил Корнелл. «Я тут уже 4-й год учусь, и никогда никто не смог отсюда выбраться». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Может, многие выбираются, просто благоразумно об этом не распространяются. И еще. Вы дадите мне честное слово, никому об этом способе не трепаться и без моего разрешения им не пользоваться». «Ну, мы ж братья», — возмутился Тивадар. «Для меня важно ежедневно покидать Академию для портальной охоты. И вы получите ту же возможность только потому, что вы мои братья. Подумай над этим», — ответил я, глядя на него укоризненно. «Но я не хочу, чтобы этот вариант накрылся медным тазом только потому, что кто-то почешет напролом к своей девушке, ослепленной чувством и не особо заботясь о конспирации». «Ну, тогда вроде справедливо, да?» — вздохнул Корнелл. Спросил еще, есть ли у братьев самострелы, получил утвердительный ответ. Взял с них честное слово, и на этом мы расстались. Несмотря на то, что в столовой они не были, Корнелл и Тивадар унеслись к себе в корпус, и, видимо, уже мечтали о предстоящей вылазке и решили начать к ней готовиться, забыв про обед.